Христина похорошела, да, папа?» – потребовала ответа Марфенька. Профессор решился на сравнение. «Она расцвела, как цветок, спрыснутый водой. Она поразительно похожа... Была такая американская актриса, Лилиан Гиш. Ты не помнишь фильмы с ее участием? Демонстрировались до твоего рождения. Большое сходство». Евгений Петрович подумал, что Христина приобрела за это короткое время то, чего ей не хватало раньше. Чувство достоинства и какой-то самостоятельности, что ли. Но ему почему-то не хотелось признать это вслух. И он ограничился тем, что еще раз отметил ее женское обаяние. Пришел Глеб. Его устроили у аяксов. И Марфенька повела гостей выкупаться перед обедом. Евгений Петрович нашел, что Марфенька сильно похудела, в комнате слишком бедно, и решил переслать ей в контейнерах часть ее вещей. «По Москве еще не соскучилась?» – осторожно начал он. Но Марфенька сразу заявила, что она останется здесь на несколько лет, во всяком случае. Солнце палило нещадно. Песок был такой горячий, что чувствовался через подошвы туфель. Профессор с наслаждением вошел в прохладную морскую воду. «Нет, вы посмотрите, как он сложен! Антиной, да и только!» — восхищался профессор, любуясь действительно прекрасным сложением Глеба Павловича. Марфенька спокойно осмотрела усмехающегося Глеба. «Он красив, весь словно выточенный, ну просто ни одного изъяна!» — подумала она равнодушно. «Но я бы никогда такого не полюбила. Почему? Чересчур он рассудочный? Или что другое? Как он будет каждый день встречаться с Яшей и Фомой, если высадил их на лед посреди моря?» Она сняла платье, поправила туго обтягивающий купальный костюм и, бросившись в воду, уплыла по своему обыкновению чуть не до горизонта. Оленев с Глебом сидели мокрые на влажном песке, и с беспокойством ждали возвращения Марфеньки. «Сумасшедшая!» – ворчал Евгений Петрович. «Разве можно так заплывать? Вдруг судорога или сердце? Может быть, вызвать спасательную лодку?» «У нее крепкое сердце», – заметил Глеб. Евгений Петрович так разволновался, что ему чуть не стало дурно. Он послал Глеба за Мальшитом. Прошло минут 40, пока тот его разыскал и привел. У Оленева дрожали губы, и он так рассердился на своего лаборанта, что не мог на него смотреть. «Марфа Евгеньевна всегда так далеко заплывает. Ничего не случится», — уверял Мальшик. «Мы уже привыкли. Вначале тоже беспокоились. Она, кажется, плавает с 4 лет. Ветлугу в разлив переплывала». «Совсем не знал», — удивился любящий отец. «Кто же ее выучил так плавать? Ведь в Рождественском не было инструкторов плаванья. Сама, как всегда, и во всем». Марфенька вернулась по часам профессора через 1:20, как ни в чем не бывало. Оленев в сердцах выругал ее, потом полюбопытствовал, почему она даже не запыхалась. «А я отдыхаю», — пояснила Марфенька. «Я люблю заплыть далеко в море, лечь на спину и отдыхать. Я не подумала, что ты будешь волноваться. Мне приятно, что ты за меня беспокоился. Пошли обедать. Филипп Михайлович, пообедайте у нас». «Благодарю вас, Марфа Евгеньевна. Я уже обедал», — ответствовал Мальши. Марфеньке захотелось показать ему язык, но это было невозможно, и она только лукаво посмотрела на молодого директора. Пообедали вчетвером, причем Глеб принес бутылку какого-то редкого вина, которое он достал в Москве только через знакомую официантку. Вино было и вправду хорошее. Даже Христина выпила рюмочку. Обед был очень вкусный. Профессор ел и вздыхал. Какую домработницу навсегда потерял? Что навсегда, это было теперь несомненно. Христина узнала радость труда общественного, гордость, что труд этот оценен коллективом, который она уважала, и чье уважение ей было очень дорого. Ночью, когда отец и дочь лежали уже в постелях, между ними произошел знаменательный разговор. «Да, Марфенька, ты уже взрослый, самостоятельный человек», – начал Евгений Петрович. «Не влюбилась ли ненароком, а?»